На биржу труда. Глава 9 из коллективного романа «Большие пожары». Куковеров приехал в Златогорск 22 августа. 25-го в 8 часов вечера он стучался у ограды особняка Струкка. Ограда эта, как известно, напоминала сплетение лиан в тропическом лесу или сцепившихся хвостами окаменевших загипнотизированных змей. При ближайшем рассмотрении она оказалась решеткой из деревянных прутьев, окрашенных серебристой краской. Куковеров со страхом ждал мгновенья, когда стебли ограды, лианы и змеи, зашевелятся и раздвинутся. После этого, то есть после того, как загипнотизированные змеи раздвинутся, в ограде должен, как известно, образоваться проход, или, вернее, аллея, заканчивающаяся автоматической дверью без всяких дверных ручек, но из орехового дерева. Дверь эта, в свою очередь, заканчивалась в пылком представлении берлоги ущельем, облицованным никому неизвестным синим камнем с красными прожилками. Но вместо облицованного ущелья перед Куковеровым вырос затейливо расчесанный парень в бумазейной рубахе на выпуск и в больших скрипучих казенного образца сапогах. На протянутой руке парня болтался, как на штанге, пиджак. В другой руке он держал пузырек с бензином. Парень, очевидно, выводил бензином пятна на пиджаке. В этом не могло быть никакого сомнения. «Что надо?» — сказал парень. «Гражданин!» — торжественно произнес Куковеров. «Сегодня в 6:09 я отправил мистеру Струкку телеграмму-молнию. В этой молнии содержался вопрос, может ли мистер Струк принять меня в 8:00». «Они, кажись, в кухмистерскую выходили», — сказал парень, плюнул на пиджак и затер плевок тряпочкой, смоченной в бензине. «А может, и дома. Заскочите на лестницу, повернитесь вправо, потом возьмитесь прямо, все прямо». Дверь открылась. И Куковеров вступил в вестибюль. Здесь, как известно, высоко вверх уходила металлическая, сияющая медью лестница. «Голубчик, да ведь она сама едет», — сказал инженер со страхом. Но парень вместо ответа с жадностью посмотрел на папиросу, которую закурил Куковеров. «А не накажу ли я вас на одну папиросочку, гражданин?» Пробормотал он и, получив папиросу, пустил дым изо рта, из ноздрей и вроде как бы из глаз. «Еще 3-го дня ездила», — сказал он, увенчиваясь дымом где-то возле ушей. «Да вчерась сдохла. Полотер в нее упал, она и прикончилась. Теперь не ездит, да и хозяин приказывал, чтоб стояла. Пускай, говорит, самосильно стоит. А я теперь, говорит, жене полотера обязан соцстрах платить, и союз меня по судам затаскает. Я, говорит, в свои года взошел, мне обидно полотерке платить. Меня, говорит, таким манером из денег в раз вытрясут». Парень оказался отменным, словоохотливым курильщиком. Куковеров едва спасся от него. Взбежал по лестнице, неутомимо сиявшей медными частями, пробежал коридор, уставленный разбитыми катками из-под субтропических растений, и влетел в круглый зал, имевший, как известно, 3 сажени в поперечнике. Это был тот самый зал, в центре которого пенился некогда и прихотливо играл струями маленький фонтан. На этот раз он был безмолвен, не хуже любого фонтана, пережившего гражданскую войну. Неподалеку за ломберным столиком сидела морщинистая старуха в пышном бархатном облачении. Морщины ее были запудрены лиловой пудрой, а волосы выкрашены фиолетовой краской. «Могу ли я, сударыня?» — с достоинством начал Куковеров, но старуха прервала его и с улыбкой полной величия и покоя протянула ему анкету, написанную по-французски. «Сначала заполните анкету», — сказала она тоже по-французски. «Цель прихода, подписку о неимении фотографического аппарата и о неразглашении тайны». «Ко всем свиньям!» — раздался тогда за спиной Куковерова мелкий, неразборчивый, обиженный тенорок. «Вы опять крутите людям голову с этими анкетами?» Инженер обернулся. Перед ним стоял бритый старик в хорошем костюме с рыхлым животом и большим носом. «Меня здесь черти хватают!» — закричал старик сукаризный, собрал рот в горькие детские складки и едва не заплакал. «А вы торчите с донером целый месяц в Москве! Меня здесь черти хватают!» — прокричал старик и опять едва не заплакал. «Мистер Донор задержался», — сказал озадаченный Куковеров и поклонился. «Он все хлопочет в главконсыскоме». «Главконсыском, главконсыском!» — пробормотал Струк, прослезился и погрозил вдруг кулаком фиолетовой старухе. «К всем свиньям, княгиня!» — прохрипел он плачущим своим тенором. «Вы мне жизнь сократили!» И побежал в свою комнату. Он семенил большими старыми своими ногами, и живот его вяло раскачивался на ходу, как флаг в безветренный день. 3 часа длилась беседа Куковерова с миллионером. Через 3 часа он вышел из кабинета секретарем мистера Струкка. Дело в том, что инженер привез с собою рекомендацию от донора, председателя русско-американской торговой палаты. За эти 3 часа Куковеров узнал, что Струк происходит из мещан города Белостока, Гродненской губернии. Состояние свое нажил в Америке на военных поставках и получил в концессию пока только пуговичную фабрику в Москве. Что же касается Алтая, то он ничего об Алтае не знает и интересуется исключительно тракторным заводом в средней полосе Союза. «Тракторы — это вам не пуговицы». Смеется советская власть над людьми или не смеется? Пуговицы — это вам не тракторы. Еще узнал Куковеров, что Бахметьев, бывший царский посол в Америке, составил несчастье жизни мистера Струкка. Старик имел неосторожность перед отъездом в СССР рассказать Бахметьеву о своих планах. Бывший посол посоветовал ему взять в управляющие бывшего барона Менгдена, в секретарши — бывшую княгиню Абамели Лазареву. И в архитекторы бывшего военного инженера генерала Духовского. И вот бывший военный инженер, который, оказывается, был безработным с октября 1917 года по май 1925 года и за это время не видел в глаза монеты крупнее 10 рублей, получив на постройку 250 тысяч рублей, быстро выстроил на эти деньги фонтан с загипнотизированными змеями и самодвижущуюся лестницу. «Что меня черти хватают, когда я вижу этот особняк? Я посидел от него!» Бывшая же княгиня Абамели Лазарева, почувствовав себя обладательницей ломберного столика и телефона, немедленно облачилась в старинный бархат, выкрасилась в лиловый и фиолетовый цвета и заказала анкеты на французском языке. Что же касается управителя, бывшего барона, то он с возложенными на него поручениями справился следующим образом. В качестве личной секретарши он привел к Струку из киностудии Дину Каменецкую. Девица эта, получив на первое обзаведение 25 червонцев, прозвала себя Элитой, купила туфли металлического цвета и шоферский костюм, вытравила себе персидской какой-то мазью волосы на всем теле, за исключением головы, объявила себя невинной и стала убеждать старика в том, что ему следует терзаться высшим сладострастием. Сладострастием неутоления. «В мои годы, в мои больные годы!» Внезапно Дина уехала в Армавир сниматься в драме «Утопии», действие которое происходит в 2000 году в стране чудовищно индустриализованной. Таков был первый шаг бывшего барона. Второй же его шаг был связан с пустяковой одной историей о пустяковой одной бумажке. В Америке такая бумажка стоит 25 рублей. И концы в воду. Но бывший барон... О, горе, горе. И поэтому, мой дорогой Куковеров, наймите мне людей на бирже труда, людей, которые, начиная с октября 1917 года, ни одной минуты не были безработными. Ни одной минуты. 8 до 3 будет 11. Это скучно, конечно, что не 12. Но и число 11 удовлетворяет совершенно. Поэтому ровно в 11 Куковеров распрощался со Струком и быстро зашагал по направлению к гостинице. По дороге он вознамерился купить себе персиков в фруктовой лавке, потому что Златогорск, как известно, в осенние благодатные дни бывает полон густого тепла и персикового дыхания. Фруктовые же его лавки завешаны всегда виноградом и дышат диким волнующим запахом овощей. Но, увы, в фруктовой лавке ничего, кроме сушеного чернослива, не оказалось. Ничего. Ровно ничего. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Иван Забелин.